Четвертое. Думаю, каждый путник встречал такую, как Ювенали. И хотелось ему остаться в зеленом уголке, побыть наедине со своими мыслями-растениями, побольше пообщаться с цветами или самой прекрасной Ювенали. Все в этом доме пело и дышало нежностью. Ноготки пестрые, бархатцы отклоненные, цинии изящные и еще эшольцы и калиф. Приходили к Ювенали рыбак Вялли с охотником Ласли, когда они еще охотились не только на рыб и зверей, но и на женщин. Приходил и Весса Хапанен, сомневающийся, а не любят ли его женщины лишь за деньги. И клерк Сула попросить антистрессовый цветок Яппи. А Сумма Хапанен, начальник Сула, просил цветок богатства, чтобы стать точно таким же могущественным, как его старший брат, или хотя бы таким же удачливым, как Хапанен средний. Подсидеть, но не посидеть. Приходил и Кисти, чтобы рисовать Ювенали в ее итальянском целебном садике, а на самом деле за цветком вдохновения. И даже садовод Куста приходил к Ювенали, будто бы за рассадой слабоглянцевых белых баклажанов, но на самом деле свататься. И каждый старался прийти в дом-сад не с пустыми руками, а с тем, что способен был принести из съестного. Ювенали ставила большой самовар и где-то ближе к вечеру сама выносила его в зимний сад. Тогда все принимались пить чай с булочками с маком, рогаликами с кунжутом или ковришками с корицей. Но Куста, в отличие от Пекки, ковришки и плюшки не интересовали. Куста давно мечтал объединить зимний сад Ювенали со своим летним палисадником и огородом, и чтобы Ювенали ухаживала за кустиками и грядками его томатов, огурцов и лука-порея. Мол, она с ее талантами сможет вырастить самые большие помидоры и самый ранний виноград. Наивный человек. Впрочем, что с него возьмешь с увольня деревенского? И всем Ювенали давала еще и цветок любви. Кроме Куста, конечно. И у всех спрашивала, как там Рокси? Чем сейчас занят, что делает и почему не заходит? С Рокси, Ювенали, познакомилась в одном из учреждений, работающих с несовершеннолетними преступниками. В обязанности учреждения входило определять неблагополучных подростков и изымать их из семей ради лучшей доли. С тех пор Ювенали не спускала с Рокси глаз.